«Нет», — сказала себе Конни, — «лучше уж оставаться в Регби-Холле, где можно гулять в свое удовольствие по парку и лесу, когда есть настроение, и наслаждаться покоем, а не пялиться на все, что попадается на пути, старательно исполняя роль туриста». Эта игра в туристов, чащихся получать удовольствие от увиденного, усиленно развлекающих себя, слишком уж унизительно. Это игра, в которой всегда проигрываешь. Ей уже хотелось вернуться в Регби-холл, пусть даже это и означает возвращение к Клиффорду, к бедному, искалеченному Клиффорду. Во всяком случае, он поумнее любого из тех безликих, отдыхающих, массами слоняющихся по белу свету. А в глубине души она не переставала общаться с тем, другим человеком. Ей нельзя было терять свои внутренние связи с ним, ни за что нельзя, иначе она сама потеряется полностью. Он быстро взглянул на нее своими жгучими, южными, но голубыми глазами, затем взглянул еще раз, уже более внимательно, и воскликнул, весь просияв: «Ах, миледи!» «Так вы миледи?» «Да, миледи Констанца», — ответила Конни. «Миледи Констанца», — повторил он. Затем кивнул и осторожно спрятал карточку куда-то в глубины своей блузы.